Глава 8. Из выпусков новостей Единого информационного канала «Росинфо», мировых медиасредств, информационных сайтов интернета. Закончился отборочный этап игр Большого Пула. Среди команд, прошедших в основной тур, большая часть опытные, с сыгранным, сплоченным составом. Однако есть и дебютанты, подавшие заявки впервые или сменившие состав перед самым сезоном. К сенсации можно отнести неудачи таких ветеранов, как «Дикие кошки Бремена», «Ланскнехты». Подобная ситуация и в одиночном зачете. «Дракон», «Ким Соунг», «Милорд», «Джордж Шиммер», «Нептун», «Алимхан Баркер» не смогли преодолеть отборочный этап и теперь пакуют вещи. Лучшие результаты одиночного первенства показал Боб, Стивен Маглинский из Аризоны. Напомним, что Боб дважды выходил в финал игры «Замок», но желанной победы не достигал. Возможно, после вылета «Нептуна» у него появился реальный шанс одержать заслуженную победу. Сегодня, в день завершения отборочного этапа игр Большого Пула, руководство корпорации «Фантазия» объявило о начале строительства нового филиала парка в Центральной Америке. Уже создан проект будущего парка, выделены финансы. Проходит набор и обучение персонала. Впервые в истории корпорации особый упор будет сделан на морскую тематику. Одновременно с этим в планах корпорации увеличить число игр Большого Пула с 8 до 10. Новый филиал будет оснащен новейшими кибермоделями и биониками, созданными только недавно. Букмекерские конторы начали прием ставок на 1/32 финала зачетных игр. Напомним, что максимальный выигрыш по ставкам на отборочный этап составил 240 тысяч евро. Сафари Реал Круиз, организация которого намечена на сентябрь этого года, возможно, будет перенесено на 2 недели из-за проведения в байкальском филиале очередных этапов игр. Уже сейчас на сафари поданы 12 заявок. Среди желающих совершить незабываемое путешествие несколько всемирно известных людей, чье состояние оценивается как минимум в 1 миллиард долларов. Сегодня 21-й день начала нового сезона игр Большого Пула. Послезавтра, 26 августа, начнется основной этап 1/64 финала. В этом году игры собрали наибольшее количество зрителей. Больше 3 миллиардов человек следят за событиями по телевидению и интернету. Доходы корпорации от рекламы и съемок уже превысили рекорд прошлого года. По предварительным оценкам, общий доход составит около 20 миллиардов долларов. Свое участие в бале «Графа Дракулы» уже подтвердили Наоми Леклерк, София Дежабо, Юрий Вронский, Эльвира Години и Самюэль Бланше. Еще несколько звезд эстрады и кино примут решение в ближайшей неделе. Очередной бал Дракулы обещает собрать все сливки шоу-бизнеса последних лет. Недаром некоторые знаменитости добиваются приглашения от руководства корпорации, идя на уступки в условиях контракта. 8 агентов сейчас работают в парках корпорации. По 2 в каждом филиале под видом туристов и игроков. Их задача — наблюдение за парками, контакт с персоналом, опрос посетителей. Помимо прочего, им вменено следить за прибывающими в парк знаменитостями и фиксировать их контакты. Результаты? Никаких. Они только подтверждают уже известные нам данные и дают расширенную информацию по филиалам. Ту, что мы уже получали от Наврутского и Щеглова. Что со списком прошедших медобследований и курса лечения? Проверили только несколько человек. Остальные труднодосягаемые. Тут наши возможности заканчиваются, товарищ генерал. Внедрить своего агента к Амели Лабрак я не могу. И провести беседу с ее личным врачом тоже. Ясно. «Павел Сергеевич», — сказал вдруг Коновалов, — «а если подключить к этому нелегалов? Дать задание по своим каналам, в принципе, это не будет противоречить целям и задачам разведки». Раскотин не спешил с ответом. Сидел, глядя на огонь в камине, думал и хмурился. Пауза затянулась. Трофимов и Коновалов ждали вердикта, не особо веря, что генерал пойдет на это. Но другого выхода, похоже, не было. Возможности 3 человек, пусть даже не рядовых сотрудников ГРУ, ограничены. «Дать задание нелегалам без ведома шефа я не могу. Любая активность будет замечена, пусть и не сразу. А если все всплывет наружу? Необходима санкция начальника управления. Сейчас идти к нему нельзя, нет доказательств». «А факт перевода денег?» «Эпизод, подкрепленный только нашими домыслами и косвенными уликами. Генерал-полковник не позволит подключать резидентуру, а то и вовсе прикроет нашу лавочку. Пока будем обходиться своими силами». «Сколько это пока будет длиться?» — спросил Коновалов. «До получения серьезного результата. Все, вопрос закрыт. Трофимов, разработку людей из списка продолжать. Ищи выход, не маленький. Агентов из парков, если у них в течение 10 дней не будет важных новостей, убрать. Вернем ближе к финалу игр. Твои разведчики молодцы, не нам чита. Прошли и второй этап. Возможно, от них что поступит. Кстати, как они сейчас? Работают. Через день начало основного этапа 1/64 финала. Наверняка готовятся к игре. Парни серьезные, дисциплинированные. Знают свое дело. Ник, Глеб! Ну где вы там? Мясо остывает. Нечего их ждать. Наливаем, пьем, закусываем. Но-но, без нас ничего не выйдет. Тогда бегом за стол. Девчат, кто видел гитару? Вручите ее хозяину. Он обещал сыграть? Обещал, а сам все отлынивает. Ладно, ладно, махнул рукой Глеб. Сыграем. Только поем сперва, с утра ничего не ел. Так давай, налегай. Глеб посмотрел на смеющегося Ника, пожал плечами. Но не дают поговорить нормально. «Где ты видел, чтобы за столом говорили нормально? Пошли, а то и впрямь без нас начнут!» Идею отметить успех подал Глеб. Ник сначала колебался, но Док и Кэт совместными усилиями быстро его переубедили. Капитан капитулировал. Позвать решили тех геймеров, кого знали лучше. И тех, кто не станет воротить нос. Впрочем, с иными и не общались. В результате пришли 4 команды в полном составе. 2 из них вылетели, 2 прошли отборочный этап. Но настроение хорошим было у всех. Горевать, лить слезы и кусать губы не в чести у геймеров. Учесть ошибки и мысленно надавать себе по шее одно, а стонать и заламывать руки — увольте. Сняли зал. Администрация всегда шла навстречу игрокам и делала все, чтобы те чувствовали себя комфортно. Закупили продукты. Вообще-то хотели заказать ужин, но девчонки, всего 3 на 5 команд, воспротивились. Захотели поразить своими кулинарными способностями. И у них это получилось. Из спиртного были только коктейли и литровая бутылка настоящего лекаря долины, сделанного в Анапе старым виноделом для себя, а не на продажу. Пили мало. Тем, кто продолжал игру, много нельзя, да и неохота, а вылетевшие не хотели их смущать. Перед началом пиршества дали дружную клятву об игре не вспоминать, говорить только на отвлеченные темы. И, конечно, дружно забыли об этом, то и дело возвращаясь к насущной проблеме. Глеб, пользуясь случаем, попробовал разговорить игроков, что, учитывая обстановку, не составило большого труда и не выглядело странным. Он спрашивал, его спрашивали, он говорил, ему говорили. Геймеры, в большинстве своем опытные, не первый год играли, знали много. Забавные случаи, происшествия, странные эпизоды. Мало ли чего было. Споры, разговоры, обсуждения. Голоса 20 человек были разбавлены музыкой, звоном вилок, стуком каблуков, шарканьем, выкриками. Потом кто-то вспомнил, что есть гитара, и в застолье наступила пауза. Играть умели многие, петь кое-кто, но тут Глеб держал первенство. Он знал массу песен, быстрые, медленные, веселые, грустные, новые, старые. Спев пару раз, он отдавал гитару другим, и инструмент шел по кругу. А Глеб опять спрашивал кого-то или начинал рассказывать сам. К беседе подключались другие, и вскоре разговор захватывал как минимум 1/3 собравшихся. А потом кто-то вспоминал об уговоре, звал к столу вновь тосты, мясо, салаты, песни. Гудели с 6 вечера до 12 ночи. Потом решили сходить к морю. Взяли закуску, напитки, гитару и двинули на пляж. Пляжи работали круглосуточно, и геймеры растворились в толпе туристов. «Все рабочие темы завтра», — еще до вечеринки сказал команде Ник. «Сейчас все равно нет смысла». И охотники отдыхали на всю катушку. «Да, я уверен, что они работают. У них теперь график напряженный. Перерывы между этапами небольшие, отдыхать некогда». Трофимов положил перед генералом распечатку графика игр. Раскотин мельком взглянул. «Не поймешь, кому труднее, Наврудскому или Щеглову. С одной стороны, в команде легче работать, с другой — одиночка зависит только от себя». «Тут однозначно не скажешь», — заметил Трофимов. «Время покажет». «Кстати, ты проверил свою версию о месте Дениса?» «Нет», — с некоторой заминкой ответил полковник. Генерал вопросительно взглянул на него. «Не вижу особого смысла. Если это не он, напрасно потеряю время. Если он, тоже напрасно». Раскотин, чуть помедлив, кивнул. «Наверное. Думаешь, он еще не отошел от всего этого?» «Надеюсь, отошел. Характер у него такой, кремень. И нервы стальные. Вот только не скоро он с женщинами опять поладит. Не подпустит к себе никого». «Откуда у тебя этот шрам?» «С велосипеда упал, в детстве». «А вот этот почти незаметен». «С дерева. Ты что, в детстве все время падал? Ходить не научился? Ай!» Марго вскрикнула, получив шлепок по ягодице, толкнула Дэна. «Ах ты, я тебе покажу!» Навалилась на него. Попробовала схватить за шею. Тут же упала на кровать, замерла с распятыми руками. Дэн лег сверху, прижал, накрыл ее губы своими. «Пусти!» — вывернула она голову. «Не пущу». «Укушу!» «Попробуй». Попытка закончилась новым поцелуем. Захват перешел в объятия, стальные мышцы обмякли, руки держали тонкое хрупкое тело осторожно и нежно. «Ой!» — вскрикнула она через несколько секунд. «Ты опять? Уже хочешь?» «А ты против?» «Не особенно». Дэн увидел смеющиеся глаза, сменил положение и потянул легкое покрывало вниз, обнажая стройное тело полностью. «Дорвался, да?» Он ответил поцелуем, скользнул губами по щеке, шее, перешел к груди. Марго выгнула спину, обхватила его руками и тихонько ахнула. Голова опять пошла кругом. «В который раз?»